Лист дела 35. В помощь мне выделили инспектора ленинградского уголовного розыска Леонидова. Маленький, круглолицый, все время улыбающийся, Леонидов был заряжен гигантским оптимизмом. Коротко разъяснив ситуацию, я сказал ему: «В деканате возьмете списки студентов всех курсов и прямо подряд прорабатывайте. Впрочем, первый курс можете не смотреть. Запомните, ее зовут Тамара. Больше ничего я не знаю. Сколько вам понадобится времени?» «А кто его знает?» — развел руками Леонидов. «Допустим, что всех Тамар я отберу за час. А ведь потом с ними со всеми поговорить надо. Но к вечеру, думаю, управлюсь. Из ваших уст да Богу в уши». Вот действительно задачка на сообразительность. Сколько Тамар может оказаться на одном факультете университета? Имечко ходовое. Царица в свое время не погнушалась. И еще. Ведь многие называют себя иначе, чем в паспорте. Асей, скажем, вместо Насти. А ведь Леонидов по документам смотреть будет. Но о таком варианте мне даже думать не хотелось. Хорошо хоть, что первый курс можно отбросить. Ведь последний раз Тамару видели с Корецким летом, и уже тогда было известно, что она учится на географическом факультете. Эх, забыл подсказать Леонидову. По адресам тех Тамар, которых он не застанет в университете, надо ездить не по очереди, а составить единый маршрут. Тамара, которую мы искали, оказалась в списке шестой. А всего их было... Следователю. Справка. По вашему заданию мной установлены 14 студентов географического факультета Ленинградского университета по имени Тамара. В результате бесед с ними выяснилось, что знакомой Корецкого является студентка 4 курса Ротанова Тамара Иосифовна. Ротанова явится к вам для допроса сегодня в 18 часов. Инспектор Ленинградского уголовного розыска Леонидов.